стало лучше. Еще ни разу не чувствовала она себя так ужасно среди всеобщего смеха и веселья. Стайка полуодетых танцовщиц проскользнула мимо стола. Их розовые наряды развивались, открывая взору то бедро, то грудь, что доставляло большое удовольствие мужчинам. Легкое движение в дальнем конце зала означало появление королевской четы. Девушка пыталась избавиться от неприятного впечатления об Эдуарде Плантагенете. Вместе со всеми гостями, стоя, она приветствовала короля и королеву. Эдуард выглядел настоящим королем, когда гордо вошел в зал. Одетый в золотую парчу, отделанную черным мехом и усыпанную золотом и бриллиантами, он нисколько не напоминал того похотливого Эдуарда, которого узнала Изабель. На голове у него была черная бархатная шапочка с перьями, с приколотой бриллиантовой брошью, а на шее висела тяжелая золотая цепь с бриллиантами. Он не взглянул в сторону Изабель, когда проходил по залу к своему месту за высоким столом. Никто не нашел ничего необычного в его поведении. Изабель поняла. Так Эдуард обращался со своими возлюбленными, когда находился рядом с женой. Королева Филиппа шла под руку с королем. Она была одета в серебристую с коричневой отделкой парчу и казалась пухленькой, как утка, рядом со своим энергичным супругом. Многозначительные взгляды устремились в сторону Изабель. Даже сидевший рядом молодой человек стал смотреть на нее совершенно иначе, когда ему что-то шепнул сосед справа. Он был явно удивлен, что незнакомка оказалась такой важной персоной. Чувствуя себя ужасно несчастной, Изабель с трудом подавила слезы. Ей было неприятно смотреть на Эдуарда и вспоминать вкус его губ, его настойчивые ласки и ту нежеланную интимность, что он навязал ей. Девушка заметила, что Лайонел подавал ей знаки с другого конца зала. Ему не терпелось узнать, как все прошло. Но она намеренно отвернулась. Он не осмелится покинуть свое место до конца трапезы. Так что пока она была в безопасности. А что случится потом, девушка не знала. Он грозился побить ее в случае отказа помочь ему. Но наказание за то, что она раскрыла его обман королю, будет гораздо более серьезным. Однако и это не страшило Изабель. Она выпила вина. Король, ее сводный брат и даже мучивший ее стыд остались в прошлом. Все это не имело значения. Голова Изабель слегка кружилась, и все вокруг казалось призрачным. Болтовня гостей, приятные звуки арфы и лютни, грациозные танцовщицы. «Это мелодия!» Изабель выпрямилась, стряхнув с себя такое приятное забытье. Печальная мелодия казалась очень знакомой. Возможно, это появился тот самый придворный певец, о котором говорили. Изабель увидела группу менестрелей, двигавшихся по залу. Их было пятеро или только четверо? Она не могла сказать точно. Песня звучала так нежно, будто пел хор ангелов. Высокие и низкие голоса сливались в знакомую грустную мелодию. появилась длинная процессия.